Я могу понять, как недовольны. Алло, здравствуйте. Да. Я представлюсь, меня зовут Леонов Максим Владимирович, это банк Тинькофф. Ольга Викторовна Анжонов, вам вступает по поводу неисполнения кредитных обязательств с вашей стороны. Ранее уже с вами связывались сотрудники нашего банка. У вас по-прежнему требование банка оплатить общую сумму задолженности по вашему договору в течение 2 дней. Она составляет 65 286 рублей 92 копейки. Сумма не окончательная. В предыдущем разговоре вы сказали то, что отказываетесь от оплаты. Давайте с вами предметно обсудим, по какой причине вы отказываетесь от оплаты. Да, хорошо, давайте. Только подскажите, пожалуйста, с какого номера телефона вы звоните? Номер продиктуйте, пожалуйста. С того номера, который нам предоставил оператор связи. Нет, номер продиктуйте, пожалуйста, с какого номера вы звоните. Ну, он уже у вас выделяется. У меня не работает экран, я не вижу. Что еще раз? Не вижу на экране. А, не видите на экране. Да. Ну, я вам могу сказать точно, что в соответствии с статьей 7 Федерального закона 230, банк разрешается использовать только абонентские номера, какой на текущий момент, по какому номеру я звоню, я не могу сообщить, потому что это рабочий номер телефона. Вы не знаете свой рабочий номер телефона? Ну, а вы скажите, вы когда с рабочего номера телефона звоните, который вам оператор связи предоставил, я вам его точно не могу сказать. Почему? Ну, потому что это технически у меня невозможно. Почему? Я дал ответ вам на ваш вопрос. Нет, не дали, конечно же. Я попросила цифры назвать. Вы назвали, сказали много информации, а цифры не сказали. Номер телефона мне подскажите, с которого вы звоните. По техническим причинам я вам его сообщить просто не могу. Послушайте, но в таком случае у нас с вами разговор невозможен. Почему? Ну, потому что вас как-то идентифицировать невозможно в данный момент. Вы не знаете, можно. С какого вы номера телефона звоните, о чем, как вас хорошо вообще понимать. Ну, я вам сказал, есть статья, на основании которой мы вам звоним и совершаем звонки. Именно с тех прекрасно номеров, которые нам предоставил. Но абонент. Вы не знаете своего номера телефона. Это просто дикость какая-то вообще. Как можно не знать своего номера телефона, с которого вы звоните? Вы не уклоняетесь от основной да, темы. Но послушайте, сказал, пока только уклоняетесь, причина. Только вы. Вы не знаете номер телефона, с которого вы звоните. Это бред какой-то, я не понимаю, а в чем меня дело. Слышите меня третий раз? Я по техническим причинам не могу да, вам что это сообщить. За технические причины, я не понимаю. Ну, нет у меня такой возможности вам это сообщить. А вы знакомы со 152-м федеральным законом? Что еще раз? Вы знакомы со 152-м федеральным законом? Ну, если вы образованный человек, объясните мне. А вы образованный человек? Ну, я просто хочу от вас услышать. Ну, так а вы образованный человек, к чему эти эпитеты, если вы образованный человек? А вы образованный, я знакома с этим законом, а вы знакомы? Расскажите тогда мне про него. Я на данный момент информации не обладаю. Это закон о защите персональных данных. При каждом звонке от оператора по обработке персональных данных, коим вы являетесь в данный момент, вы должны называть свой фамилию, имя, отчество. По моему требованию вы должны назвать свой адрес местонахождения, а также номер телефона, с которого вы звоните. Номер телефона, с которого вы звоните, вы не знаете. О чем могут быть с вами разговоры какие-либо? И, кстати, в 230-м федеральном законе, о котором вы упомянули, написано, что запрещено скрывать информацию о номерах, с которых осуществляются звонки. А вы, когда мне не говорите, с какого номера вы звоните, а я не вижу на своем телефоне его, то, значит, вы скрываете информацию, правильно я понимаю, под запись телефонного разговора? Я же вам по этому поводу сообщил. Что вы мне сообщили? Что вы скрываете номер телефона, с которого звоните. Я да, именно вы так и сказал. Ну, я перефразировала по большому счету одно и то же. Технически вы не имеете такой возможности. Хорошо, уточните, с какого номера вы звоните. Я вам могу сказать точно, если вы перезвоните по данному номеру телефона, на который вам звонок поступает, вы попадете на номер горячей линии. А записав мой номер. А как я могу перезвонить, если я не вижу, там у меня экран разбит, я его не вижу, как я могу на него перезвонить? Ну, это ваши проблемы. То, что а, это мои проблемы? Ну, тогда ваши проблемы, все ваши желания, хотелки, требования и все прочее. Ну, это исключительно, в таком случае, это исключительно ваши проблемы, потому что почему-то сотрудники банка думают, что обязанности банка заканчиваются выдачей денежных средств. Но это громаднейшее заблуждение, потому что помимо выдачи денежных средств у банка есть еще ряд обязанностей и законных актов, которые он должен соблюдать. Но банк почему-то, сотрудники банка всегда бравируют исключительно свои права и напрочь забывают о своих обязанностях. Ну, а смотрите, если да, сейчас вы куда не мне смотреть? Мой номер телефона, и из-за ваших именно проблем с вашим телефоном, я вам говорю, позвоните по данному номеру телефона. Так а как я не могу на него позвонить? Во-первых, у вас все телефоны с односторонней связью. Я сколько раз пыталась, когда у меня пропущенные были, перезванивать. И мне говорят, что запрещено звонить, ну типа вызов запрещен. Я вам могу сказать точно по данному. Вы мне много чего можете сказать, только я вам не верю. Номер телефона хорошо, вы свой не предоставляете. Хорошо, я позвоню. Хорошо, я позвоню по номеру горячей линии. Хорошо. Запишите его. Нет, я не могу его записать. А почему? А почему я должна постоянно быть со свободными руками, да, и в желании записывать номера телефонов? Но 21 век, есть интернет, я могу посмотреть номер горячей линии банка. Зачем мне какие-то посторонние номера хотите предоставить? Ну почему? Я вам именно номер горячей линии. Ну, такая в чем дело? Я что, не знаю номер телефона горячей линии банка, что ли? Что странное у вас. Я у вас этот вопрос и уточняю. Ну, все, с вами все понятно. Давайте следующего. Что именно следующего? Ну, следующего сотрудника, который в состоянии назвать, с какого номера телефона он звонит, который в курсе, где он находится, который обладает какой-либо информацией и не нарушает закон. А с вами разговор невозможен, переговоры тем более. Почему именно? Потому что вы нарушаете закон, не обладаете информацией, и все, в принципе, по этим двум основным причинам. Ну, смотрите, вы про куда адрес, мне смотреть? Нет, ну я вам говорю, про адрес вы у меня спросили, но я вам даже про него не успел ответить. По номеру телефона я вам не сказал. Успели. Ох, вы смотрите, вы не впопад перед постоянно мне какие-то эпитеты свои вставляете, успеваете, а адрес вы не успеваете назвать. Ну так сейчас вместо того, чтобы оправдываться, вы могли бы просто назвать адрес и все. Покончили бы с этим. Вы же меня перебиваете. Ну так все, уже я разрешаю, можно говорить. Адрес. Адрес. Вы его будете записывать или... Я... разберусь, записывать мне его, учить наизусть или пропустить это, мимо ушей. Хорошо. Ваша задача его назвать. Хорошо. Это город Москва, Первоколамский проезд, дом 10. Ага, понятно. А зачем мне юридический адрес называете? Вы же там не находитесь. Ну, я, наверное, все-таки на этом адресе нахожусь. Нет, вы там не находитесь. А откуда вы там, знаете? Ну, потому что я посещала уже, там нет никого. Ну, потому что это офис для сотрудников. Ну, офис для сотрудников. Нету никого в этом офисе для сотрудников. Но вы ерунду-то не говорите. Я пообщалась с собственниками, с представителем собственника здания. Они сказали, что там юридический адрес, там какие-то три коллеги появляются иногда, и все. Ну, а зачем же вы так говорите? Ну, я говорю то, что мне сказали. Ну, у вас что, ну? Это недостоверная информация. Ну, конечно, я же должна голосу из трубки поверить, а не тому, что я сама видела и как бы что мне люди говорили. Ну, так вы лжете мне сейчас, что вы находитесь в Москве на Волоколамском проезде. Ну, вы можете приехать, проверить. Да, приехать, проверить, что существует здание там, не более того. Приехать пообщаться и посмотреть, что вы действительно там находитесь. Я-то могу, только вас там не будет. Потому что там вообще никого нет. Так, ну давайте позвоните в офис, проверить, то, что я... Ну, давайте я позвоню, а потом вы позвоните мне завтра. и мы с вами пообщаемся. Ну, именно я, наверное, с вами. Ну и хорошо, давайте вы тогда подготовьте. Смотрите, подождите. Очень важно. Ну, наш с вами разговор уже понятно, что он ни к чему не приведет. Вы для меня некомпетентны. Ваша задача на данный момент... Ваша задача на данный момент... Слушайте меня внимательно. Ваша задача подготовить следующего звонящего. Вот я долго учила, чтобы полностью представлялись. Вот вы научились. Теперь ваша задача подготовить следующего звонящего к тому, чтобы он мог назвать... адрес местонахождения, номер телефона, с которого звонит, ну, собственно, этого достаточно. И был в курсе 230-го федерального закона, 152-го федерального закона, который регулирует вашу деятельность. Только в случае, если мне позвонит сотрудник, который квалифицирован достаточно для того, чтобы проводить с ним переговоры и не нарушает законодательство, мы сразу с ним все переговоры и проведем. Что-то непонятно? Что-то непонятно? Тогда вы за это время будете как-то регулировать вопрос? Что-то вам непонятно из того, что я спросила? Я вас услышал, я, видите, по этому поводу вопросов вам не задаю. Ну и все, отлично. Значит, всего доброго. Всего доброго, пока еще вам желаю. Ольга Викторовна, да-да. Даже учитывая данную ситуацию, у вас ситуация по вашему... Вы все-таки хотите навязаться мне в собеседнике, да? Хотя я вам уже показала вашу некомпетентность. Но я вам всю информацию сообщил, она вас просто... Нет. Вы ничего не сообщили мне. Номер телефона даже вы банально не сообщили, с которого вы звоните. Я же вам на него ответил. Нет, вы не ответили. Вы мне, знаете, вы оправдались передо мной. Вот, я не могу, потому что... Да? Я сказала, номер телефона, с которого звоните, назовите. Вы сказали, я не могу, потому что... А ответ на вопрос номер телефона предполагает ответ циферки. Вы не знаете циферок. Сказал, по каким причинам. Вы но так это причина, да, понимаете, это причина незаконна. То есть то, что в вашем внутреннем регламенте вы скрываете номера телефона, с которого вы звоните, то это ваши проблемы. Именно поэтому у нас с вами переговоры невозможны. Вас невозможно классифицировать как сотрудника банка. Вообще никак. В данный момент. В данный момент. Добавочный номер телефона. В данный момент, да. Номер телефона не отображается из-за того, что у вас экран на номер телефона разбит. Документ, ни номера вы записывать не хотите. Нет, стоп. Вы просто... послушайте, вы мозг включите на секундочку и подумайте, пожалуйста. Я вам говорю в данный момент, как вас можно классифицировать как сотрудника банка, вы говорите, позвоните на горячую линию. Но вы повесите трубку, я позвоню на горячую линию. Только это будет уже не в данный момент, это будет в будущем. Я услышала, от оплаты на текущий момент отказываетесь? Наши с вами переговоры в силу вашей некомпетентности невозможны. Ну, я могу вам сказать сразу. Я не интересуюсь вашим мнением в силу того, что вы не обладаете для меня достаточной квалификацией. А скажите, а предыдущие сотрудники точно так же не были? А предыдущие сотрудники, ну, у всех у ваших сотрудников есть косяки, вы далеки пока еще от идеала. Отдела взыскания. Будем вместе с вами учиться. Ну, я могу сказать, что пока у вас вопрос перед банком будет не регулирован. Да. Вы будете мне звонить, а я буду вас учить, как правильно вам работать, потому что ваше руководство почему-то этим не занимается. Абсолютная халатность. Ольга Викторовна. Да-да. Я вам хочу сейчас на данном этапе уже с вами попрощаться. Всего хорошего, до свидания. Мне не интересно, не нужно навязывать мне вашу информацию. Всего доброго вам. Пока-пока. Покайтесь. Да. Ну, говорите. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Говорите. Меня слышите? Когда вы что-то говорите, слышу. Когда не говорите, не слышу. Отдел по работе за должностью ООО «Финпротект». В интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Мещеряков Дмитрий Викторович. Наш с вами разговор записывается. Ольга Викторовна, я правильно понимаю, с вами разговариваю? Да. На звонок по поводу вашей задолженности микрофинансовой компании «Быстро деньги». На полное погашение у вас 33 445 рублей 49 копеек. Требования компании на полное погашение в течение суток. Вы подготовили деньги для полной оплаты, Ольга Викторовна? Почему вы интересуетесь? Ну, потому что я являюсь представителем компании вашего кредитора. А как вы можете это доказать? Как вы можете это доказать? Ну, все необходимые реквизиты компании ООО «Финпротект» являются, находятся на сайте компании. Ольга Викторовна и компания ООО «Финпротект». Почему тут реквизиты компании «Финпротект», если я спрашиваю, как вы можете доказать? По компании «Быстрый день». Я вам представил с Ольгой Викторовной. Так а как вы можете доказать, что вы являетесь представителем кредитора? Ну, какой личный кабинет? Ну, что за глупости? Не обязаны, значит, можете быть свободны. А я не обязана отвечать на ваши вопросы. Звонки вплоть до полного погашения. Ну, хорошо, осуществляйте свои бессмысленные и бесполезные звонки. Причем отсутствие оплаты мы сейчас вынуждаем компанию осуществлять выплату по всем номерам, ага, которые вы указывали. Ну, все, хорошо, хорошо, не нужна эта информация, может, бесполезная, быть, как и вы. Может быть, кто-то из ваших родных знакомых ответит на один из наших вопросов. Да, может, да, да, да, ну пусть отвечает, раз он нечем заняться. Все, вы можете причем быть свободны. Причем сейчас рассматривает возможность оказания содействия с целью возврата долга со стороны коллекторской службы. Ага, ну хорошо, раз они посодействуют, тогда надо привлекать обязательно. Быстрее, пошел на взлет, ну! Меня слышите, Ольга Викторовна? Нет, конечно, зачем мне слышать какую-то хрень? Да, серьезно, возникло чувство такое? Нифига себе, с чего бы это могло возникнуть, вообще интересно. Как может, слышите меня? Я может, с того, что вы бесполезная амеба? Может, поскольку поэтому? У меня возникает чувство, что меня не слышат. Хватит мне кукарекать эту трубку. 3445 рублей. Быть быстрее, еще быстрее, надо быстрее трубку бросать, потому что уже и это... Всего доброго, до свидания. Пока.